Часть первая. Глава первая. Россия при Иване Грозном. В первой книге этой серии «До и после крещения» мы закончили рассматривать историю России в начале XVI века, в период правления Ивана III. Логично начать дальше рассматривать середины XVI века с правления Ивана Васильевича, он же Иван IV, он же Иван Грозный. В 1547 году произошло в России важное новшество. Венчание Ивана IV, Иван Васильевич, Иван Грозный, на царство по новому обряду. Шапку Мономаха возложил на голову царя впервые глава христианской церкви митрополит Макарий. Этому был придан более высокий статус церкви и царю, ибо он стал боговенчанным. Первый боговенчанный царь оказался перестройщиком, радикальным реформатором. Перед его воцарением в России произошло только одно важное событие в государственном строительстве. В 1534 году в России был основан первый казенный монетный двор для чеканки единых монет для всей страны. А теперь молодой царь задумал много нововведений. Период воцарения Ивана IV был для России непростой. В межцарственный период при правлении матери Ивана, Елены Глинской, усилились бояре, и, соответственно, ожесточилась борьба между кремлевскими группировками, и все это усугубилось вспыхнувшим народным восстанием в том же 1547 году в Москве и других городах. Молодой царь, которому было всего 18 лет, разумно и объективно окружил себя доверенными людьми, чтобы с ними радиться, то есть совещаться. Глагол «радиться», «совещаться» и сейчас употребляется в польском, чешском и других славянских языках. Отсюда и пошло название этого круга помощников-советников «Избранная Рада». Это аналог современного Госсовета, который во многом носит сегодня формальный характер. Составом Рады Ивану здорово повезло. Советники на то время оказались очень умными людьми. Впрочем, талантливый умный молодой царь сам их выбирал. В 1549 году Иван Васильевич с Радой решали вопрос, как ослабить влияние в Кремле мощных боярских группировок, некий аналог наших современных олигархических группировок и их лобби, и додумались провести законодательную реформу, для которой необходима была легитимность, то есть одобрение народа и его поддержка. Поэтому было принято решение собрать собор примирения, вскоре переименованный с более широким смыслом в Земский собор. Все новое – это хорошо забытое старое. И Земский собор был аналогом дохристианского народного вечи. Но в размере города народное вече провести было просто, а в масштабах государства – это была уже проблема. Поэтому по замыслу на Земский собор должны были прибыть представители земель, регионов и сословий, кроме низших. Например, во Франции аналогичный орган назывался Генеральные Штаты, а затем Национальным Собранием. На Земский собор участники не избирались на местах, а приглашали самые авторитетные люди из разных регионов и сословий. Иван IV использовал Земский собор не только как общероссийский совещательный орган, но фактически как законодательный. Для сравнения, аналогичный законодательный народный орган первые революционеры-масоны во Франции в конце XVIII века после свержения монархии называли конституантой, затем легислативой, потом конвентом и, наконец, парламентом. В результате в 1550 году в России появился судебник, аналог современной конституции, по которому Боярская дума наделялась правом высшего законодательного органа при царе, как сегодня дума-парламент при президенте. Это, конечно, не была конституция в современном виде, но по своей сути, как свод законов, это была конституция, а не ежедневные решения абсолютного монарха. Как видим, Россия во многих важных вопросах развития, строительства государства и общества опережала ту же Францию и многие другие европейские страны более чем на 2 столетия. Фактически российский самодержавец в лице Ивана Грозного по собственной инициативе урезал свои властные полномочия и делился ими с Боярской думой и судебником, Конституцией. То есть в России в то время, в отличие от цивилизованного Запада, не было абсолютной монархии, и были ярко выражены элементы народовластия, то есть демократии. Кстати, впереди Европы всей в то время шло соседнее славянское государство Польша, которая была дворянской шляхетской республикой с конституцией и выбранным на определенный срок королем. Иван IV и избранная Рада понимали, что необходимо было реформировать управление государством и реформировать армию, перевооружать ее современным стрелковым и пушечным вооружением. А это требовало огромных денег, а казна была почти пуста. Огляделись вокруг, у кого оказались в России деньги. Деньги оказались у скромной и аскетичной христианской церкви и ее богатейших монахов в монастырях, которые оказались крупнейшими эксплуататорами, торговцами и ростовщиками. И несмотря на то, что в ближайших советниках царя, в избранной Раде, были священник Сильвестр митрополит Макарий, и сам Иван Грозный был глубоко верующим христианином, но деньги решили взять у церковников. И статьи судебника уже предусматривали ликвидацию податных льгот монастырей, то есть монастыри должны были платить в казну все налоги. Также запрещалось в результате ростовщичества и образовавшихся безнадежных долгов закабалять дворян, превращать дворян в холопов, которые вынуждены были со своими семьями работать до конца жизни на монастыри. А возможность закабаления крестьян в холопов сохранялась. Хотя сохранялась свобода крестьян в виде свободного выбора места жительства в Юрьев день. Это, конечно же, не могло понравиться церковникам. Начались бурные обсуждения и возмущения. К тому же церковники знали, что уже готовится радикальный закон о конфискации огромных земельных владений у церкви. Закончилось это все оригинально, наведением порядка среди церковников в церковной жизни. В 1551 году Иван Грозный созвал церковный собор, на котором предложил церковным иерархам ответить на 100 вопросов о жизни церкви, которые сформулировал сам царь, и во многих вопросах уже виднелись ответы самого царя. Озадачил. Как видим, вопросов у Ивана Грозного к церкви набралось немало. поэтому этот церковный собор назвали Стоглавым. Через некоторое время церковный собор дал ответы, которые были помещены в книгу «Стоглав». Почти со всеми предложениями Ивана Грозного церковники согласились, кроме меркантильных. Дружно воспротивились конфискации земельных владений, то есть никак не желали следовать примеру Сергия Радожанского и Нила Соргского, не хотели скромной жизни, аскетизма, самопожертвования и жить своим трудом, упорно позиционировали себя как элитное правящее богатое сословие. И чтобы царь им оставил владение и богатство, церковники пошли на существенные уступки, навели в своем царстве порядок, привели к единообразию церковные обряды, разработали внутренние правила поведения для самих себя, для духовенства и даже согласились признать местных русских святых общероссийскими. До этого в особом почитании были только иностранные святые, в основном византийские. Иван Грозный согласился оставить церкви старое владение, отобрал все земли, приобретенные церковью в последние десятилетия, под шумок, в мутный период фактически боярского правления, и поставил под контроль новые сделки церкви с землею. Впредь без одобрямц царя церковь не смела приобретать земли ни за долги, ни путем купли, ни путем дарения. Иван Грозный применил метод между двух зол. Церковь выбрала для себя меньшее зло. К тому же налоги в стране были повышены в несколько раз. В казне появились деньги, и царь стал реорганизовывать армию. Были сформированы стрелецкие полки, солдаты получили обмундирование нового образца, огнестрельное оружие, артиллерию и денежное жалование. Вскоре в результате деятельности царя избранные рады и боярской думы, органы управления государством, царские чиновники были структурированы в приказы, аналог наших министерств. Посольский приказ, Министерство иностранных дел, разбойный, Министерство внутренних дел и так далее. Тогдашнюю прокуратуру челобитный приказ возглавлял знаменитый Алексей Адашев, который докладывал еженедельно о всех жалобах и несправедливостях непосредственно Ивану Грозному. Внутри страны отменялось кормление на должностях. Вместо ненавистных народом назначенных кормленщиков были введены органы местного земского самоуправления, в которых избирали достойных людей из дворянства и их помещиков, целовальников, названных так, ибо целовали крест во время клятвы служить честно и справедливо. Такая же система была введена среди городского посадского населения и государственных черносошных крестьян, которые выбирали себе старосту. Таким образом, в течение 2-3 лет в России была выстроена принципиально новая вертикаль власти, новая структура управления с участием всех слоев общества. Вопросы о цивилизации и цивилизованности начинают возникать, когда вы сравните выполнение этих задач демократами в России в течение десятилетия, в конце 20 века. При этом необходимо учесть, что в период вышеуказанных реформ Иван Грозный не применял еще жестоких методов. Та же аналогия с перевооружением и реформированием армии. В 1551 году уже перевооруженную новую 150-тысячную армию с артиллерией 21-летний царь повел на взятие Казани. А для защиты России с юга от Крымского ханства организовал пограничную службу. После взятия Казани мудрый 21-летний царь объявил о сохранении земель за элиты Казанского ханства и сохранении мусульманской веры. То есть это был первый российский царь, который отказался насаждать христианство огнем и мечом, хотя у него были все силовые возможности. А купцам, двигающимся на восток, в Сибирь, разрешил нанимать на службу и для строительства крепостей беглых крестьян, вольных людей, казаков, которые под командованием Ермака и завоевали Сибирь, разгромив войско потомка Чингисхана Кучума и покорив местные народы. На примере Ивана Грозного мы обнаруживаем все плюсы и минусы роли выдающейся личности в истории, обе стороны медали, преимущества и минусы остроконечной пирамиды управления. С одной стороны, это необычайная эффективность в случае талантливого, сильного руководителя, без долгих дебатов, обсуждений, споров и сомнений, быстрое принятие решений и их реализация. Примеров в истории очень много в последние века. В XIX веке Николай I, королева Виктория, Наполеон, Бисмарк. В XX веке Сталин, Гитлер, Черчилль, Рейган. С другой стороны, это зависимость судьбы всего народа, страны, судеб миллионов людей от настроения, личных переживаний, взлетов и падений интеллекта одного человека. Красивая, славная линия успехов, побед, взлета Ивана IV после его болезни в 1563 году стала быстро искривляться. Внезапная, тяжелая, загадочная болезнь, поразившая успешного русского царя после возвращения из победного похода на Казань, была похожа на отравление. Отравление было широко распространено в то время. Крупномасштабные проблемы решались тихо, без затратных кровопролитных войн. Сам Иван IV, Грозный, позже успешно прибегал к этому методу. В монастырях иезуитов, да и в монастырях России, при ставках ханов работали целые лаборатории ядов. Резкое усиление России при Иване IV явно не устраивало соседей. Иван IV оказался на грани смерти. Иван доверял своему окружению и вместе с ним, одной командой, ладно осуществлял радикальные реформы в стране. А тут было похоже на предательство и попытку убийства, и неизвестно кто, или группа заговорщиков. Можно представить состояние беспомощного Ивана IV, настороженность, разочарование в окружающих, подозрительный взгляд на всех. В людях и во всем человечестве агулом разочаровывались и без таких переживаний только в результате наблюдений многие выдающиеся мыслители человечества, от древнегреческих философов до Канта, не говоря уже о депрессивных европейских мыслителях XX века. И в этом состоянии, лежа на смертном одре, он, еще живой, вдруг оказался еще и свидетелем борьбы за свой престол. Одни бояре поддержали завещание Ивана, по которому престол наследовал его только что родившийся пеленочный сын Дмитрий. А другие, неожиданно для Ивана, воспротивились этому и предложили на царство внука Ивана III, его двоюродного брата Владимира Старицкого. В общем, переживаний, разочарований и негодований у умирающего Ивана было предостаточно. И в этой ситуации психическая нагрузка на сознание тяжелобольного царя внезапно возросла многократно. В ходе споров за престол няня вдруг роняет наследника в воду, и сын-первенец умирает от переохлаждения. Согласитесь, не каждый выдержит такую череду тяжелых бед, сохранив нервное психическое состояние, тяжело болея, умирая, и тем более затем чудным образом выздоровев. Поэтому неудивительно, что все отметили, после выздоровления Иван IV сильно изменился, стал неуравновешенным, резким, нервным и жестоким, грозным. Но дальнейший ход событий усугубил состояние Ивана Грозного. Вначале все шло по-старому. Хорошо, успешно, победно. В 1556 году было присоединено к России Астраханское ханство. И когда Иван Грозный уладил ситуацию на востоке и юге, то логично он обратил свой взгляд на запад, где не было важного геополитико-экономического выхода к торговым путям Балтики. И в 1558 году он объявил войну Ливонскому ордену. Его войска вступили в Прибалтику и напали на Ливонские земли, неожиданно легко владев обширными территориями с города Нарва, Дерб, Юрьев. И подошли к стенам Ревеля и Риги. Здесь стоит обратить внимание на то, что русский царь начал эту длительную войну с Ливонским орденом, перешедшую затем в войну с поляками, литовцами и шведами. До этого литовские князья на Русь нападали и даже осаждали Москву. Но поляки были заняты постоянными войнами с крестоносцами и турками. И на восток войнами, кроме крымского хана, который владел большой частью Украины, Малороссии, которая тогда так еще называлась. В начавшейся войне первоначальная легкость сыграла злую шутку. Царь с Радой решили, что задача выхода к Балтике почти решена. Осталось последнее усилие. Но, не сделав его, решили, что наступило подходящее время сделать такой же быстрый геопрорыв и к Черному морю, разгромив старого врага крымского хана. Сейчас и поездом это расстояние пересечь быстро не получается, а тогда пешком. Неудивительно, что измученные переходом русские войска не смогли разгромить крымское ханство и потерпели поражение. Это было первое крупное военное поражение Ивана Грозного. Понятно, что с его самолюбием вершителя, победителя и нервным состоянием он тяжело переживал это поражение. А в это время Ливонская река на месте не стояла. Ливонский магистр не стал дожидаться возвращения русских войск и обратился за помощью к соседям. Дружелюбные соседи помогли. Разделили земли Ливонского ордена между собой. Ливонский орден прекратил свое существование и разгромили оставшиеся в Прибалтике русские войска. И Ивана Грозного ждали уже не вояки Ливонского ордена, а мощные войска Швеции и союза Польши и Литвы. В 1559 году русские войска в Прибалтике потерпели несколько поражений. Иван Грозный срочно собрал большое войско, и под предводительством героя штурма Казани, князя Курбского, бросил на помощь. Началась затяжная, изнурительная 25-летняя война, в которой Иван Грозный иногда использовал оригинальные методы воздействия на противника. Чтобы остановить продвижение войск польского короля Стефана Батория, он решил на него повлиять через папу римского и послал к нему посольство. Что пообещал папе римскому Иван Грозный, неясно. Но папа римский решил помочь Ивану Грозному и послал к Баторию своего помощника, иезуита Пасевина, который приехал уговаривать польского короля во время осады его войсками Пскова. Но Баторий проигнорировал папу римского. В следующем году, в 1560-м, у Ивана Грозного случилась еще одна беда. Внезапно умерла его жена Анастасия Романовна, которую он очень любил и которая была ему надежной опорой. Со времен болезни Ивана в 1553 году между Анастасией и членами избранной Рады сложились плохие отношения, которые только ухудшались из-за взаимной ревности к влиянию на царя. Было похоже, что Анастасию отравили, и об этом по Москве пошли упорные слухи. К тому же до смерти Анастасии поражение русской армии самолюбивый Иван не хотел брать на себя. И было желание свалить неудачу на советников, которые за 13 лет совместной работы, конечно же, не раз ошибались и за такой длительный срок надоели, приелись Ивану. Впечатленный смертью Анастасии, Иван Грозный решил устроить репрессии ее недругам. Адашев был арестован и умерщвлен в тюрьме. Священника Сильвестра сослали в Соловецкий монастырь, где он вскоре тоже был умерщвлен. Подверглись жестким репрессиям многие бояре. В 1563 году умер своей смертью опорный человек Ивана Грозного с детства, митрополит Макарий. Иван остался без духовника-советника, без жены, без избранной рады, один, и все становился жестче и остервенели. Репрессии усиливались. Огнет неудачи бед на Ивана Грозного усиливался. В 1564 году русская армия потерпела ряд крупных поражений от польско-литовских войск. Это поражение усугубилось еще и тем, что герой взятия Казани, полководец, князь Андрей Курбский, опасаясь репрессий по поводу поражений, в апреле 1564 года перешел к врагам в Литву, то есть предал. В результате для Ивана Грозного наступил очередной этап качественного изменения в худшую сторону. Кроме того, объективно для такого талантливого руководителя наступает иногда момент прихода таких мыслей. Итак, Иван с молоду играл роль первой скрипки. Самому приходилось находить гениальные решения и брать за осуществление их ответственность, несмотря на многочисленных советников. Эту истину подтвердят многие директора заводов, фирм и корпораций. Не с кем на одном уровне обсудить различные проблемы, только в узких темах со специалистами. Хотя многие в своих сегментах делают работу хорошо и профессионально, но совещаться с ними по стратегическим вопросам высокого уровня зачастую бесполезно. А Иван Грозный с детства много читал. У него была огромная библиотека. В свое время он был одним из самых образованных людей с природным мощным умом. Ведь Иван Грозный в возрасте 21 года собрал на церковный собор десятки важных и с виду мудрых церковников, намного старше себя, и оказался намного умнее всех их. Построил, навел внутри духовного общества порядок, в том числе и морально-нравственный. и они его правоту признали. После этого можно понять его самооценку и оценку им окружающих, в том числе и многие его последующие действия, в том числе и негативные. Многочисленные беды после череды успехов, усталость психики, последствия отравления, нервность, недоверчивость, подозрительность, одиночество, измененное мировоззрение и наступивший ранний период бес в ребро в сумме сделали свое дело. Иван Грозный решил перечеркнуть многие свои же демократические инициативы новшества и решил вернуться к личной, неограниченной власти, к самодержавию, к абсолютной монархии. Этому решению способствовал известный Иван Пересветов, который в своей челобитной привел пример Турции, где все подданные считались слугами самодержавца султана, без всяких элементов народовластия, и призвал к этому же Ивана Грозного. И благодаря своему маневру через Александрову слободу и притворный отказ от царствования, он легитимно добился желаемого и ввел для внутренних чисток и репрессий опричнину, карательное войско, личную гвардию, инквизицию, аналог НКВД. То, что происходило дальше в России, можно назвать только сатанизмом. Сексуальные оргии. Несмотря на наличие после смерти Анастасии еще 6 жен, изощренные пытки и казни сотен и тысяч людей, сожженные русские деревни и разграбленные города, немотивированное убийство собственного сына и многолетняя кровавая победная война против своего народа, даже издевательства и убийства священников. С митрополита Филиппа опричники прилюдно сорвали церковную одежду и выгнали из собора, а позже Малюта Скуратов задушил митрополита. Весь этот кошмар частично закончился со смертью Грозного в 1584 году. Говорят, в конце жизни христианин Иван Грозный сильно каялся, осознал, какое он кошмарное чудовище и сколько неповинных жизней загубил, и при этом пытался оправдываться, только Бог безгрешен. С таким философским оправданием на устах можно и все человечество уничтожить. Стоит отметить и Юрьев день для наших прабабушек, ибо в 1581 году было совершено закрепление крестьян на земле, запрещены переходы в Юрьев день и произведены записи крестьян в песцовые книги за землевладельцами. Так было введено печальное крепостное право, вид рабства, отмененное только в 1861 году. Временные заповедные лета затянулись почти на 300 лет. Результат правления Ивана Грозного логичен и трагичен. Несмотря на блестящее начало реформ и мощное усиление государственности, сильное ослабление государства по многим параметрам. От непаханных полей до пустующих деревень, убыль населения от казни талантливых людей и затяжной войны, бегство крестьян в казаки, от пустой казны до резкого снижения безопасности страны и захват Москвы, России поляками выглядел совсем закономерным. И закономерным было оригинальное выдвижение на престол выходца из гнезда Ивана Грозного Бориса Годунова. Thank you.